Мэри. Опять у этой двери оставила коня, и пухом светлых перий овеяла меня, и профиль прежней Мэри горит на склоне дня. Опять затепли свечи, укрась мое жилье, пусть будут те же речи, провольное житье, твои высокие плечи, безумие мое. Последней страсти ярость, в тебе величие есть, стучащаяся старость и близкой смерти весть. О, зрелой страсти ярость, тебя не перенесть. Жениха к последней двери проводив, о негаданной потере погрустив, встала Мэри у порога, грустно смотрит на дорогу, звезды ранние зажглись. Мэри смотрит ввысь. Вон о той звезде далекой, Мэри, спой. Спой о жизни, одиноко прожитой. Спой о том, что не свершил он, для чего от нас спешил он в незнакомый тихий край. В песнях, Мэри, вспоминай. Тихо пою старой двери, нежной песни мы поверим, погрустим с тобою, Мэри. Косы Мэри распущены, руки опущены, слезы уронены, мечты похоронены, и рассыпалась грусть жемчугами. Мы о Мэри твердим наизусть золотыми стихами. Мы о Мэри грустим и поем, а вверху в водоеме твоем, тихий Господи, и не счесть светлых роз, не заплесть желтых кос, тучки утренней.